Слава нашему Господу! Приветствую всех любовью Иешуа, пусть Бог благословит это время. И сегодня мы поговорим о новой заповеди. В Писании есть несколько стихов, которые говорят, новая заповедь. Иешуа говорит, заповедь новую даю вам, да? И в посланиях также говорится, заповедь новую. И довольно часто можно услышать, что на этих стихах как бы базируется понимание того, что то, что было до того, в Первом Завете, оно как бы плохо и не нужно. Но если неплохо, то устарело точно. А сейчас как бы новое. Новый Завет, новая заповедь. И вот я бы хотел поговорить именно об этом и постараться прояснить вот эти моменты. Потому что мне кажется, что Священное Писание от слова «Берешит» и до последнего слова, то есть от книги «Бытие» и до конца, оно не может перестать быть актуальным, оно не может устареть, оно не может как бы быть ненужным, перестать действовать или что-то делать еще. Давайте мы откроем первое послание Иоанна. И я вначале зачитаю два стиха, а потом мы вернемся к этому смысловому отрывку и посмотрим в контексте смыслового отрывка, что означают вот эти стихи. И также мы обратимся к другим местам Священного Писания, чтобы понять, что такое новая заповедь? В принципе, для нас слово «новое» или «новый» выступает ключевым словом или объектом нашего исследования. И мы хотим понять, насколько как бы это слово аннулирует или не аннулирует то, что было сказано до того. Вторая глава, первое послание Иоанна, вторая глава, 7-8. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала». Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. «Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит». Аминь. Мы видим, что здесь фигурирует слово «заповедь», и мы видим, что есть заповедь древняя, которая дана была с самого начала, и есть заповедь новая, которая, по идее, должна как-то соответствовать или сочетаться с тем, что мы уже знали до того. Значит, первое, что нам нужно определить, о чем тут идет речь. Речь идет о понимании, которое было внутри народа Завета, то есть внутри Израиля, касательно заповеди «И люби ближнего твоего, как самого себя». В иврите она звучит «Ваагавта лерееха камоха». Это книга Левит, 19 глава, 18 стих. Вот эта заповедь, она очень древняя. И само по себе вообще отношение человека к заповеди. Действительно существует, к сожалению, такое понимание, что заповеди как бы не нужны. И это все было в Ветхом Завете. А если еще вспомнить, что в иудаизме есть 613 заповедей, вообще становится страшно, потому что это как раз то, чем запугивают прогрессивную церковь или верующую часть населения на планете. Как бы это же вообще хуже, чем средневековье, заставлять людей, в общем, выполнять вот эти все пункты, когда уже пришел Новый Завет, и в принципе можно вообще ничего не делать. Я думаю, что как раз вот эти стихи, о которых мы сегодня говорим, должны прояснить понимание и пропорции касательно ветхости Первого Завета и актуальности Нового Завета. Как было уже неоднократно сказано, мы видим вообще в принципе вот в Писании, что каждый последующий завет новый, который Бог заключает с людьми, он никак не аннулирует предыдущий. Такой тенденции мы не наблюдаем. Какой первый из заветов библейских мы можем вообще вспомнить с вами? Так, чтобы Бог вот людям что-то пообещал и сказал, это завет мой. Но, правильно, радугу. Бог дает радугу и обещает, да? Что я обещаю, потопа теперь не будет. Вот такого большого. Следующий завет, с кем он заключает? Правильно, Максуда, с Авраамом. Там в этом завете есть какая-то отмена того, что было с Ноем? Не похоже, правда? То есть, когда Бог заключает завет с Авраамом, он ни слова не говорит, что теперь тот завет, который был с Ноем, он теперь как бы не работает. Вообще, работает или нет завет Ноя вот по сегодняшний день? Работает. Понимаете? И дальше мы увидим, дальше Бог заключает завет с Ицхаком, с Иаковом, да? Ну что это? Он обновляет свои договора. То есть он как бы делает хидуш вот этот, обновление. Но не идет же речь о том, что было теперь тогда сказано, оно не имеет значения. То же самое, когда приходит время мессианской эры, то есть в мир приходит Машиах. Конечно, это вносит огромные изменения в общее понимание вообще концепции спасения. Это обновление, но не замена. Вот нам часто пытаются объяснить замену. Замены не происходит, друзья. Происходит обновление. Раз. И второе, то, что да, происходит, это прогресс идет. То есть завет, он тоже прогрессирует. Поэтому все, что было сказано ранее, не отменяется. Заповедь древняя, теперь что, ее не надо выполнять? Я приведу сегодня несколько примеров того, как понимали эту заповедь в иудаизме. И я думаю, это поможет нам понять, почему сам Иешуа и апостол Иоанн говорят о новой заповеди. Фактически речь идет о той же самой заповеди, но о новом понимании. Это новый уровень объяснения самой заповеди. Новый уровень понимания. Когда говорят о заповедях, всегда речь идет не о самой заповеди, нужна она или нет. Об этом никто не спорит, она нужна, любая из заповедей. Но всегда дискуссия сводится к тому, где начинается эта заповедь и где она заканчивается. Когда нужно ее выполнить, а когда можно ее не выполнить. И поэтому в иудаизме на протяжении веков обсуждался вот этот момент. До каких границ эта заповедь распространена, а потом уже можно ее как бы и не выполнять. Я теперь прочитаю весь смысловой отрывок, чтобы увидеть первое, заповедь, каждая, которая написана в Писании. Все, до единой, не перестали быть актуальными на сегодняшний день. С 3 стиха. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божья совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть Слово, которое вы слышали от начала, но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит. И не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Аминь. Снова давайте вернемся в 8 стих. Я еще раз его хочу прочесть. Апостол говорит, что заповедь древнюю вы все хорошо знаете и помните. И тут речь идет о любви в контексте к своему ближнему. Отсюда мы понимаем, что именно речь идет о заповеди «Веагавта лиреэха камоха» и «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И когда он говорит, но при том пишу и новую заповедь, и вот дальше он объясняет, что он имеет здесь в виду. Что есть истина и в нем, и в вас. Отрывок сводится к тому, что если мы говорим, что мы познали Машиаха, мы познали Бога через Мессию, то свидетельством того, что наши слова правда, должно быть исполнение заповедей. Если человек говорит, что он познал, но не выполняет заповедь, такой человек лжец, он обманщик. И учение будет ложным. Иешуа всегда говорил, дерево познается по плодам. Говорить можно все, что угодно, и красивые вещи. Нас всегда интересует, как человек поступает по отношению ко мне. Да? В чем выражается, допустим, его любовь? Здесь очень широкий диапазон. Это может быть и понимание, и сострадание, и участие, и желание помочь. А иногда желание оградить от чего-то. Ну и многие другие вещи. Но любовь проявляется в действии. Так или нет? Как это доказать? Ну, например, если 100 раз сказать слово «халва», станет во рту сладко? Нет. Лучше 1 раз положить кусочек халвы в рот и даже ничего не говорить, но во рту станет сладко. Почему? Ты вкусил халву. Так или нет? То же самое любовь. Можно говорить «любовь», «люблю» и так далее, и ничего при этом не делать. 13 глава послания к Коринфянам, 1, да, очень понятно и доступно объясняет, что если ты ничего не делаешь, твои слова просто звон. Поэтому в этом отрывке говорится о том, что древнюю заповедь никто не отменил, но происходит исправление того понимания, которое было на данный момент в иудаизме. И поверьте, это довольно тонкие грани. Я вам приведу пример в конце 1 века, начало 2 века жил рав Акива. Довольно известная личность. Он был, кстати, насколько я знаю, прозелитом, он был гер. И он очень ревностный был раввин. То есть это был конец 1 века. Да? И то, что он озвучивал, естественно, это то, чему он научился на то время в иудаизме. И сам он, вот этот рав, учил, что, конечно, нужно любить ближнего, как самого себя, но не больше, чем самого себя. И он приводит такой пример. Если, допустим, 2 человека идут по пустыне, и у одного оказалось, что нету воды, а у второго вода есть. И если эту воду разделить пополам на 2, оба умрут. Поэтому он делает вывод. Воду должен выпить тот, кому она принадлежит. Объясняя это как раз этой заповедью. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя, но не больше, чем самого себя». То есть, если бы отдать эту воду, он умрет. Знаете, почему я говорю, что очень тонкие грани? А? Здесь, кстати, можно было бы еще привести и из Нового Завета притчу о 10 девах. Никто не виноват, что он не взял воду и пошел в пустыню. А? Помните, 5 дев у них было масло, а у 5 не было. Они говорят, ничего не можем вам помочь. Очень похожая ситуация, кстати. Очень похожая. И Рав Акива говорит, что не должен ты как бы ценой своей жизни спасать жизнь кому-то другому. Безусловно, это определенные понимания, которые были в иудаизме тогда, того времени, это первый век. Сегодня современное понимание, это то, что я лично слышал у религиозной части населения, понимание заповеди. «Вагафта лере эха камоха» имеется в виду именно камоха. То есть ты, я должен любить ближнего, такого, как я. Но если он отличается от меня, я уже могу его и не любить. То есть они понимают, что они должны любить только религиозных и как бы исполнять заповеди, относиться хорошо друг к другу. А те, кто за пределами этой как бы группы, это вообще там... В современном хасидизме вообще есть понимание, что у других народов даже нешама отсутствует. То есть есть религиозная группа в иудаизме сегодня, которая считает, что у евреев душа есть, а у неевреев они как животные. Там даже нету нешама. Только тело и только нефеш. Все. То есть и такие вещи. Конечно, мы понимаем, что это достаточно серьезное отклонение, и отсюда, естественно, будет линия поведения человека в этом мире. Правильно или нет? То есть, если он так понимает, и если он так вырос, вот так он и будет поступать по отношению к ближнему. А сейчас я хочу поговорить о том понимании, которое дал нам Машиах. Напомню, что он тоже был иудеем, он был раввином, и он был учителем. И, естественно, то понимание, которое дает нам Иешуа, оно для нас, верующих в Него как в Мессию, является самым важным и самым главным. И я еще что хочу напомнить, что по разделу Тикун Олам, это достаточно большой в иудаизме такой кусок теоретической части, говорится о том, что когда придет Машиах, он должен исправить учение или отклонение в учении. Мы об этом говорили неоднократно. Так вот, я считаю, что касательно заповеди любить ближнего своего, он как раз это и сделал. Почему? Потому что две основных заповеди – это любить Бога и любить ближнего. Теперь важно понять, что значит для нас любить, как любить ближнего. И вот это понимание, которое дает нам Машиах, как раз и является новым. Не сама заповедь, а понимание этой заповеди. Или границы, до которых эта заповедь должна распространиться. Давайте мы с вами откроем Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 15 глава. И мы прочтем 12, 13 и 14 стихи. Евангелие от Иоанна, 15, 12, 14. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Амен. Учение Иешуа говорит, что возлюби ближнего своего. Граница этой заповеди простирается до той точки, где человек способен пожертвовать собой ради своих друзей. Я думаю, что это уровень запредельно высокий, но даже среди неверующих людей мы знаем огромное количество примеров, когда люди жертвовали своей жизнью ради того, чтобы спасти жизни других людей. И вот в этих эпизодах мы видим наивысшее проявление исполнения вот этой заповеди. Заповеди любви. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И дальше он говорит, что вы мои друзья. Но в 12 стихе он говорит, это вам от меня такая заповедь. Да? Иешуа сам исполнил эту заповедь или нет? Исполнил. Он в лице его, да, Отец, так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. И вот тот, кто учит нас этой заповеди или пониманию, где эти границы, сам своим примером показал, как нужно исполнить эту заповедь. Именно поэтому я говорю, что в этих стихах речь идет именно о новом уровне исполнения этой заповеди, о понимании этой заповеди. Поэтому новизна не в самой заповеди, друзья, а в трактовке. Посмотрите, у всех одинаковое писание, и насколько разные понимания все-таки мы видим, да, этой книги в различных группах людей. Даже если взять, что деноминационно легитимные все, и я это не оспариваю, я тоже так считаю, что фактически, чем отличаются между собой верующие пониманием доктрин. То есть доктрины проводят различия, но основное остается у всех одинаковым. Поэтому говорить об отклонениях серьезных можно тогда, когда эти отклонения наблюдаются в главных вещах. Например, люди отрицают божественность Мессии, или люди отрицают человеческую природу Мессии, или люди отрицают, что вообще Он Мессия, или там еще что-то. Вот это уже серьезное отклонение. Поэтому эту заповедь любить ближнего так, чтобы положить душу свою за них. В иврите слово «душа» и слово «жизнь» очень часто взаимозаменяемы. Фактически человек, отдавая душу, он жертвует своей жизнью. Правильно? И я бы как бы проложил такую траекторию для повседневного исполнения этой заповеди. Это посвятить себя на служение людям, посвятить себя служению Богу. Но Богу-то мы служим как? Только служа ближним, правильно? Невозможно послужить Богу, не делая что-то для человека. Иначе кому тогда ты служишь? В чем выражается твое служение? Каким-то абстракциям или там камням, или храмом, или жертвенником. Бог говорит, для меня это все не важно. Это просто такой вот храм, допустим, взять, да? Это духовный центр, где сосредоточена жизнь людей, то есть внимание их там. Место поклонения, где жертвы приносились раньше. Но идея главная была в чем? Любить ближнего. Это проходит через все Священное Писание. И служение Богу, оно выражается в служении друг другу. Поэтому исполнение этой заповеди я бы применил к стиху из послания к римлянам, 12 глава, 1 стих. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего». Мы можем пожертвовать свою жизнь, даже проживая ее на земле, на служение Богу, как бы отказавшись от каких-то вещей в этом мире. Это не значит, что верующим людям не нужно учиться, не нужно получать образование, не нужно иметь специальность или профессию. Вот, я не знаю почему, но именно так это понимается. Если сказал одно, оно как бы аннулирует сразу все это другое. Нет. Всегда считалось вообще вот в иудаизме высшим проявлением как бы служения, когда служитель и работает, и служит Богу. Имеется в виду после того уже времени, когда перестал существовать храм. Служение раввинов. Поэтому особо уважаемы были те раввины, которые работали. Причем некоторые работали даже наемники, то есть в виноградниках, там, на поле у кого-то. А у кого-то был целый флот кораблей. И это его работа была. Он просто имел большую фирму, современным языком говоря, и занимался там бизнесом или торговлей, перевозками и многими другими вещами. При этом для человека главным оставалось познание Бога, изучение Торы и исполнение заповедей. А это так, ну как, знаете, говорят, для поддержания штанов. И не только у себя. То есть те, у кого было много кораблей, могли не только свои штаны поддержать, но и еще помочь другим. И мы знаем, что вот в еврейской среде, да по сей день мы это видим, очень сильно развита благотворительность. Мы это видим по нашему государству Израиль, который весь построен на деньги отдельно взятых евреев, частные лица. Поедьте в любой институт, почитайте, там таблички приклеены. Больницы, там Рамбам, все вот, что у нас тут есть, это построены на деньги частных людей. Не из бюджета государства взято. Богатые евреи. Давайте тут построим, давайте там. Финансировали все эти проекты. Это тоже проявление любви, это тоже проявление как бы, или исполнение вот этой заповеди. Причем я сейчас не говорю о той категории, спасены они или не спасены. Это промысел Божий. И не нам судить. Но почему люди так поступают? Поэтому исполнить эту заповедь мы можем, посвятив свою жизнь вот на служение ближнему. И я сегодня вот смотрю, очень сильно вот это проявление заповеди я вижу именно в молодежной вот группе нашей общины. Я не говорю, что среди зрелой части верующих вот нашей общины этого нет, но они там, у кого есть машина, из одного города едут в другой, берут туда, везут сюда, тратят время, тратят деньги, ехать же надо, правильно? Но все это ради того, чтобы побыть вместе, вот пообщаться. И это тоже определенная жертвенность, это тоже определенная как бы затраты же. Мы же все это понимаем. И для ребят это, ну, а как по-другому? Вот так они это понимают. Это говорит об их правильном внутреннем состоянии. И я бы просто хочу пожелать, чтобы дальше было только лучше и только больше. Потому что мы видим также, что жизнь верующих людей иногда идет на затухание. А я хочу, чтобы у нас разгоралось сильнее и ярче. Вот буквально до белого коленя, чтобы мы доходили и так и оставались. Чтобы было рядом тепло и всем остальным. Иоанна, 13 глава, 34 стих. Я хочу показать, что когда Иешуа говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Посмотрите, это что? Новая заповедь? Вот буквально мы читаем Новый Завет сейчас. Нет, это заповедь взята, это же не он придумал, правильно? А почему он говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». А дальше смотрите, вот где новизна. «Как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». Новизна появляется, или обновление, или новая грань понимания этой заповеди, когда Иешуа говорит: так как я ее выполняю, вот так нужно ее понимать. И отдал свою жизнь, роздал себя, да, потом воскрес, и вместе с ним воскресаем и мы. Поэтому заповедь новая не сама по себе, а ее понимание, ее исполнение. И знаете, когда человек привык, вот, наверное, всю жизнь не эгоистические свои потребности сначала удовлетворять, а потом, что останется ближнему, а наоборот. Сначала для ближнего, а потом для себя, то, наверное, в ситуации самое трудное, он тогда смог бы и жизнь свою, он привык уже так делать, это для него, ну, как бы, определенный уже образ мышления, правильно? Поэтому мы, конечно, ну, я не буду говорить за всех, но вот я не знаю, как бы я поступил. Не хочу лукавить, хочу быть честным. Не знаю, но очень хотелось бы быть достойным последователем или учеником Иешуа. Поэтому очень хочется как бы не подкачать, не подвести. Но я не думаю, что кого-то бы он осудил, в ком не хватило бы силы возлюбить до конца. Потому что он вмещает, он понимает все эти вещи, потому что сам был человеком. В прошлый шаббат мы говорили как раз о человеческой природе Мессии. И 35 стих, он говорит, «Поэтому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Я хочу напомнить, что в последнее время любовь охладеет. Основной признак как бы упадка на территории церкви будет остывание любви или остывшая любовь. Это будет главный бич. Он уже сегодня есть, что там говорить? Остывает любовь. Еще говорит, узнает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу. Я честно вот благодарю Бога за то, что вся община прилагает большие усилия для того, чтобы эту заповедь выполнять и действительно давать почувствовать друг другу, что мы любим, что мы знаем, мы помним, для нас это важно. Это выражается во всем, просто в звонке, иногда позвонил, иногда смс куда там послал. Уже это согревает сердце, это уже кто-то помнит обо мне, кто-то знает обо мне. Естественно, если кто-то заболел, посетить или помолиться, или все вместе. Есть еще один стих, очень интересный, это Евангелие от Матфея, 13 глава, 52 стих, который относится к данной теме, относится не то чтобы косвенно, но показывает, может быть, одну из причин, почему так трактуют иногда. 13 глава, 52 стих. В этой главе есть много притчей. Притча о сеятеле, о горчичном зерне, о плевелах, о закваске. Есть истолкование этой притчи. Есть притча о жемчуге, о неводе, о сокровище, которое находит человек на поле. И притча у книжники, который выносит и новое, и старое. Вернее, и старое, и новое. Давайте прочтем. Когда он все эти притчи рассказал ученикам, обратите внимание, он спрашивает, поняли ли вы все это, что я вам рассказал? Они говорят ему, так, Господи. Ну, как бы, да, все мы поняли. И тогда он им говорит вот этот 52 стих. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Вот о чем эта речь идет? Что это за книжник, который выносит из сокровищницы и новое, и старое? Речь идет об еврее, об иудее, но он не просто иудей, он еще и книжник ко всему. Я напомню вам вообще, кто такие книжники. Как-то последнее время мне приходится слышать, что иногда вот у людей неправильное понимание. Книжники, потом законники, фарисеи, как-то все вот в одной куче. Книжники это те, кто переписывают свитки, вот такие. Он называется Суфер Стам. Почему он книжник? Да, эти люди должны обладать, правильно Миша говорит, художественным даром. Вот писать таким почерком может только художник, реально. Они рисуют буквы. Причем есть люди, которые очень талантливые, Очень. Они говорят, что всю карьеру он готов оставить ради того, чтобы одну букву в Торе написать. Ну, вот такая вот высота для них это. Книжники – это те, кто переписывали свитки. Понимаете, когда человек всю жизнь переписывает свиток, поверьте, он очень хорошо знает текст. Что где находится. Поэтому книжником мог быть кто угодно, я имею в виду. Это мог быть фарисей, это мог быть зелот, это мог быть есей. Среди кумранитов, кстати, очень много было именно книжников. Ведь кумранские свитки, которые были найдены вот в этих пещерах, это же сами они и переписывали их. Поэтому книжник, он не имеет как бы принадлежности к деноминации. Ясно? Законник – это человек, который хорошо разбирается в законах. Он умеет правильно толковать Тору. В Торе изложены все положения и законы. Если кто-то кого-то обидел, нанес какой-то ущерб и так далее. Фактически речь идет о правильном толковании Аллахот или правила жизни для верующего человека. Это были законники. Это люди, которые разбирали тяжбы, как бы вопросы между... Приходят люди... Мы можем смело сказать, что царь Соломон был хорошим законником. Потому что о судах Соломона легенды ходили в тогдашнем мире. Да? Насколько мудро он судил. Вот это правильное пользование законом. И поэтому законники с книжниками имели общение. Им интересно было друг с другом. Эти тексты знают. Помнят, где что написано. А эти умеют все это толковать и объяснять. Поэтому книжник, как тут написано, это человек, который знает хорошо эти тексты. Очень хорошо знает. Но когда он был научен Царству Небесному, то есть Машиах пришел, и теперь этот еврей стал мессианским книжником. Он выносит из сокровищницы старое понимание, которое было до этого момента в иудаизме, и новое мессианское понимание этого закона. Поэтому одно не отменяет другое, а наоборот, оно дополняет, оно как бы совершает полноту или наполнение того, что было до того. Представьте себе книжника, который хорошо знает традиции, тексты, многие вещи. И вдруг он рождается свыше, и он понимает, что вот этот, который пришел, он тот, о котором написано в тех свитках, которые он всю жизнь переписывал. И теперь он, когда выносит из сокровищницы, то есть он обогащает других людей, он людям передает понимание, которое было в иудаизме, о том, кто Мессия, какой он есть. И новое мессианское понимание, как исполнилось в нем, в этом человеке, то, что было написано о нем раньше. Поэтому, вынося из сокровищницы новое и старое, фактически такой книжник, он давал полноту или полное понимание, правильное понимание Мессии в этом мире. И это не значит, что новое теперь отменило старое. В иудаизме накоплено очень много было хороших и полезных вещей. Не все, но есть и были. И поэтому очень важно нам как бы не терять или не выбрасывать то, что может послужить нам для пользы. Вы понимаете? В истории это было уже сделано. Когда церковь полностью отсоединилась от корней, просто взяли вот вместе с водой из ванночки, выплеснули и младенца тоже, и пошли своим путем, отдельно, от корней. Это никогда не приведет к хорошему. Баланс должен быть. Поэтому, конечно, есть вещи, которые нужно изменить. реформировать, отредактировать, если хотите. Но это не значит, что все подряд надо зачеркнуть. Предположим, есть же такое понимание, что там слово «талмуд» слышат люди, о, это прямо, ну как, знаете, какое-то зло такое, тьма сгущается уже над церковью. И слово «талмуд» звучит очень зловеще для многих людей. Почему? Так их научили, им так это понимание привили. А свои традиции церковные очень даже на высоте. А чем они лучше, чем то? Ну, это ж наше. Ну, это сильный аргумент. Соглашаюсь. Поэтому и для нас наши тоже ценность имеет. Это просто иллюстрация, это просто пример. Новая заповедь – это новое понимание заповеди «возлюби ближнего своего, как себя самого». Поэтому, возлюбленные братья и сестры, давайте будем изучать просто эти вещи и подходить к ним не предвзято, а с пониманием. Потому что в Новом Завете фактически ничего нового не говорится. Ну, чтобы не оставалось ни у кого полностью, вот знаете, сомнений, я напомню, что единственное, что было аннулировано в Новом Завете, это система жертвоприношения животных, поскольку была принесена уже совершенная жертва. Но в тысячелетнем царстве она снова возобновится. Потому что как тогда, так и в будущем это нужно будет для напоминания. Или для того, чтобы пророчески говорить о том, что для нас сделал наш царь и наш Мессия. Поэтому пусть нас Бог благословит, и пускай у нас действительно будет правильное понимание вот этой заповеди. Любить ближнего, как себя самого. Амин. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Слово Твое, которое питает нас, дает нам возможности возрастать и пребывать в Тебе. Благослови всех нас и каждого из нас во имя Иешуа. Аминь.